Ведь дача только формально его. Совсем не ходоровской жизни она кусочек. Какие бы значительные рожи он сейчас ни строил, но этот бородач и на самом-то деле тряпочка для пыли. Чужое надо — его карма, его удел. А что такое его собственное надо, он позабыл давным-давно. Сегодня наконец-то сверкнул в бессознательной его жизни просветик чего-то настоящего, нужного именно ему, Ходорову. Да ведь уже завтра затолкает, затопчет его чужое надо. Некогда будет ему искать свое. А там и развеется, расплывется, забудется. То ли было, то ли не было. Почудилось. Если бы завтра... До завтра надо было еще дожить. Ночью, когда я, как мне показалось, только-только уснул на своем диване под шум воды и позвякивание посуды на кухне, что-то тяжелое придавило мне грудь. С просунок я что-то крикнул, но маленькая твердая ладонь зажала мне рот. «Тихо, милый, тихо!» — услышал я в темноте голос Нины. «Видит Бог, как я не хотел этого сегодня!» Мы не были близки уже месяц. Она никогда не проявляла инициативы, почти никогда. Я был уверен, что противен, по меньшей мере безразличен ей как мужчина, что ей, такой сексуально непритязательной и в более молодые годы, это теперь без надобности, разве что как уздечка для мужа. Да и какая там уздечка, если за все 20 лет она... не приревновала меня ни разу, по крайней мере, не показала наружно. И вдруг она сама пришла ко мне в постель, даже сама сняла с себя рубашку. И, бог ты мой, что творится? Так усердно и так неумело старается возбудить мое естество руками, жесткими сухими поцелуями, яростным, похожим скорее на атаку борца на ковре, прижиманием своего горячего, чуть влажного после душа, такого еще крепкого тела. Ты мой единственный в жизни. Давай же, люби меня, Феля мой, Феля. Как в лихорадке жарко бормотала она, ерзая и извиваясь сначала на мне, а потом, после того, как почувствовала, что это уже возможно, подо мной. С такой яростной, если не сказать свирепой страстью, Нина не отдавалась мне так давно, что и не упомнишь. Чего такого мы вытворяли в годы наши молодые? Когда она ушла к себе в спальню, я подумал о том, что моя жена — ортодокс, верный себе и своим принципам до конца. Сейчас я ей был нужен. Еще некоторое время я полежал на спине, таращась в темноту. Потом зажег лампу, взял из ящика стола пачечку чистой бумаги и записал события минувшего дня. С месяц я не прикасался к дневнику, хотя некогда и поклялся себе, что вести его буду каждодневно. И больше того, не наспех, кое-как, дабы только отделаться, а билетризированно, даже с главами. Глядишь, и пригодятся записки, как черновое сырье для романа или повести. Название книг и глав — мое слабое место. Мучаю себя постоянно. Но сегодня в голову пришло сразу. Дело спасения утопающих — дело рук самих утопающих. Вторую часть фразы я все же вычеркнул, ясно и так. Тоскливо мне стало, тоскливо. Но как бы то ни было, а Светлана в беде. И никуда мне не деться. Убийца. Опровергнутое алиби. Разбудил ее Арчибальд. Толкнув носом полуоткрытую дверь, деловито процокал когтями по спальне и лизнул свесившуюся с кровати обнаженную руку хозяйки. Анна дернула плечом, убрала руку под простыню. Но настырный спаниель, явно обрадованный, ага, шевельнулась, забросил передние лапы на край постели и уже присел было, чтобы вспрыгнуть, да не успел. Анна опередила его, выпятив локоть. Еще не проснувшись как следует, она действовала чисто рефлекторно. Дурацкая привычка длинноухого золотистого коккера будить сначала ее, а потом и Машу, была неизживаема. А спать с закрытой дверью душно. Впрочем, Арчи мог принять на себя вину лишь за выходные и праздники, когда хозяйка отсыпалась. В будни он нес службу дневального почти по будильнику, ну, разве что на 5-10 минут опережал его дребезжание. Так что мириться с этим следователю Лариной было можно, тем более если предположить, что когда-то будильник способен и отказать. Да и просто позабудешь завести его вечером. «Встаю, Арчик, уже встаю. Сегодня четверг, до воскресенья еще целых 3 дня». Застилая постель, она поймала себя на том, что в последнее время что-то уж слишком ценит свои выходные. До обещанного в сентябре отпуска, если, конечно, дадут, осталось совсем пустяк. Можно и потерпеть, как не устала. В этом году как никогда. Возраст? 31 1/4. Многовато для иллюзий насчет чего-то личного, но совсем немного, если считать служебные ступеньки. Через 1-1.5 года дадут капитана, а майором станет, небось, когда седину придется закрашивать. Слава богу, что она блондинка. Высветлилась и хоть бы хны. Она накинула на ночную рубашку халатик и пошла в ванную. Критически щурясь на себя в зеркале, отметила не без удовольствия, что крем, купленный для нее Ираидой в областном центре, и в самом деле хорош. Сухость кожи на лбу и над бровьях уже совсем не та, что неделю назад. А если опять пустить от висков локоны, то ведь будет бабеночка и ничего. Нос чуть маловат, да и губы, скажем прямо, могли быть посочнее. Не рот, а куриная гуска. Но ведь все ж глаз-то мужики еще кладут на нее. Даже зеленые лейтенанты, чего уж и говорить о солидных женатиках с 2 просветами. Еще не вечер, Анна. Только вот на кой тебе это все? Ведь куда спокойнее живется сейчас, чем раньше до развода с этим неудалым поддавальщиком? Муж до сих пор в капитанах ходит, горе луковое. Вот уж действительно в худшем смысле типовой мент. А никакой, к черту, не следователь. Арчибальду не удалось оторвать от подушки Машу. У нее первые в жизни каникулы, валяется в постели до 10. Спит с книжкой под подушкой. Вчера легла, кажется, с Майдадыром. Счастливая до невозможности, что, наконец, читает сама, без мамы и бабушки. «Не опаздываешь?» — донеслось из кухни. «Нет, мам, в самый раз. Кажется, опять яичница с помидорами. Годится. Только бы успеть самой заварить кофе. Мамина жиденькая бурда уже поперек горла. На твоей работе надо беречь сердце». «Да уж, этим сбережешь». Лишнюю ложечку зерен в кофемолке Вера Петровна всерьез считает угрозой для дочкиного здоровья. Знать бы ей, сколько чашек растворимого Анна поглощает за день на работе. «Ты слышала областные известия, когда умывалась? Нет? А я ведь специально на полную громкость включила. Ничего не слышала?» мотнула головой Анна, принимаясь за яичницу. «А что такое случилось?» «Алюминиевая мафия», — значительно произнесла Вера Петровна, сокрушенно тряхнув пегим узелком на макушке. «Нет, кажется, дюра алюминиевая». Анна фыркнула. Мать обидчиво поджала губы. «Миллиарды расхитили. Это не твои киосочные воришки». Вера Петровна не скрывала от дочери своей убежденности, что та способна на куда более великие дела, чем ковыряние в скучном уголовном мусоре районного масштаба. Большая любительница детективных романов, правда, классики уровня Семенона и Агаты Кристи, а не сегодняшней Мясницкой, она живо интересовалась всяким новым делом, которое открывала следователь райотдела милиции Ларина, и очень быстро утрачивала к нему всякий интерес, разочаровавшись в его незначительности. «Так вот», — с энтузиазмом продолжала Вера Петровна, — «дело уже закончено следствием и передается в суд. вскрылось такое, ой-ой-ой. Представляешь, Анютка, через подставных лиц, между прочим, кавказской национальности, московские фирмачи якобы поставляют нам в Самару алюминий или дюралюминий. В общем, поставляли куда меньше, чем было в документах. А наши заводские оформляли. Анна не слушала. Время от времени, угукая и кивая, чтобы не обидеть мать, она с тоской думала о том, что сегодня ей воленс-неволенс придется-таки заниматься делом этого странноватого бомжа Сидорова. 3 дня она не вызывала его на допросы.